Когда Коверченко уходит, беглецы поддевают костюмы под то, что на них. И номера все свои отпарывают и наживляют еле-еле, чтобы сорвать одним движением. Кепки без номеров в портфель. Воскресенье кончается. Золотистое солнце заходит. Рослый медлительный Тенно и маленький подвижный Жданок набрасывают еще телогрейки на плечи, берут портфель, уже в лагере привыкли к этому их чудацкому виду, и идут на свою стартовую площадку. Между бараками, на траву, недалеко от зоны, прямо против вышки. От двух других вышек их заслоняют бараки. Только вот этот один часовой перед ними. Они расстилают телогрейки, ложатся на них и играют в шахматы, чтобы часовой привык. Сереет сигнал проверки. Зэки стягиваются к баракам. Уже сумерки, и часовой с вышки не должен бы различать, что двое остались лежать на траве. У него подходит смена к концу, он не так уж внимателен. При старом часовом всегда уйти легче. Проволоку намечено резать не на участке где-то, а прямо у самой вышки, вплотную. Наверняка часовой больше смотрит за зоной вдаль, чем под ноги себе. Их головы у самой травы. К тому же сумерки. Они не видят своего лаза, по которому сейчас поползут. Но он хорошо присмотрен заранее. Сразу за зоной вырыта яма для столба. В нее можно будет на минуту спрятаться. Еще там дальше бугорки шлака. И проходит дорога из конвойного городка в поселок. План такой. Сейчас же в поселке брать машину. Остановить, сказать шоферу, заработать хочешь? Нам нужно из старого экибастуза подкинуть сюда два ящика водки. Какой шоферюга не захочет выпить? Поторговаться, пол-литра тебе, литр. Ладно, гони, только никому. А потом, по дороге, сидя с ним в кабине, прихватить его, вывести в степь, там оставить связанного. Самим рвануть за ночь до Иртыша, там бросить машину. Иртыш переплыть на лодке и двинуться на Омск. Еще немного стемнело. На вышках зажгли прожекторы. Они светят вдоль зоны. Беглецы же лежат пока в теневом секторе. Самое время. Скоро будет смена, и приведут, поставят на ночь собак. В бараках уже зажигаются лампочки. Видно, как зэки входят с проверки. Хорошо в бараке, тепло, уютно. А сейчас вот прошьют тебя из автомата. И обидно, что лежа, распростертого. Как бы под вышкой не кашлянуть, не перхнуть. Ну, стерегите, псы сторожевые. Ваше дело — держать, наше дело — бежать. А дальше пусть Тенно сам рассказывает. Глава 7. «Белый котенок». Рассказ Георгия Тенно. «Я старше Коли, мне идти первому. Нож в ножнах у пояса, кусачки в руках. Когда перережу предзонник, догоняй. Ползу по-пластунски. Хочется вдавиться в землю. Посмотреть на часового или нет. Посмотреть — это увидеть угрозу или даже притянуть взглядом его взгляд. Так тянет посмотреть? Нет, не буду. Ближе к вышке, ближе к смерти. Жду очереди в себя. Вот сейчас застрекочет. А может, он отлично видит меня, стоит и издевается, хочет дать мне еще покопошиться? Вот и предзонник. Повернулся, лег вдоль него. Режу первую нить. Освобожденная от натяга, вдруг клацнула перерезанная проволока. Сейчас очередь? Нет. Может, мне одному только и слышно этот звук? Но сильный какой. Режу вторую нить, режу третью. Перебрасываю ногу, другую. Зацепились брюки за усики, перерезанные упавшие нити. Отцепился. Переползаю метры вспаханной земли. Сзади шорох. Это Коля. Но зачем так громко? А, это портфель у него чертит по земле. Вот и колючие откосики основной зоны. Они на перекрест. Перерезал их несколько. Теперь лежит спираль Бруно. Перерезал ее дважды, очистил дорогу. Режу нити главной полосы. Мы, наверное, почти не дышим. Не стреляет. Дом вспоминает. Или ему сегодня на танцы. Переложив тело за внешнюю зону, пополз. А там еще спираль Бруно. В ней запутался. Режу. Не забыть и не запутаться. Тут еще должны быть внешние наклонные полосы. Вот они. Режу. Теперь ползу к яме. Яма не обманула. Она здесь. Опускаюсь я. Опускается Коля. Отдышались. Скорее дальше. Вот-вот смена. Вот-вот собаки. Выдаемся из ямы. Ползем к холмикам шлака. Не решаемся оглядываться и теперь. Коля рвется скорей. Поднимается на четвереньки. Осаживаю. По-пластунски одолели первый холмик шлака. Кладу кусачки под камень. Вот и дорога, близ нее встаем. Не стреляют. Пошли в развалочку, не торопясь. Теперь настал момент изобразить бесконвойных. Их барак близко. Срываем номера с груди, с колена. И вдруг из темноты навстречу двое. Идут из гарнизона в поселок. Это солдаты. А на спинах у нас еще номера. Громко говорю. «Вань, а может, сообразим на пол-литра?» Медленно идем. Еще не по самой дороге, а к ней. Медленно идем, чтобы они прошли раньше. Но прямо на солдат. И лиц не прячем. В 2 метрах от нас проходят. Чтоб не поворачиваться к ним спинами, мы даже почти останавливаемся. Они идут, толкуют свое, и мы со спин друг у друга срываем номера. Незамечены, свободны. Теперь в поселок за машиной. Но что это? Над лагерем взвивается ракета. Другая, третья. Нас обнаружили. Сейчас погоня. Бежать. И мы не решаемся больше рассматривать, раздумывать, соображать. Весь наш великолепный план уже сломан. Мы бросаемся в степь, просто дальше от лагеря. Мы задыхаемся, падаем на неровностях, вскакиваем, а там взлетают и взлетают ракеты. По прошлым побегам мы представляем. Сейчас выпустят погоню на лошадях с собаками на сворках во все стороны по степи. И всю нашу драгоценную махорку мы сыпем на следы и делаем крупные прыжки. Случайность. Случайность, как тот встречный воронок. Случайность, которую невозможно предвидеть. На каждом шагу подстерегают нас в жизни случайности благоприятные и враждебные. Но только в побеге. Но только на хребте риска мы познаем всю их полную увесистость. Совершенно случайно, через 3-5 минут после выполза Тенно и Жданка, погасает свет зоны. И только поэтому с вышек швыряют ракетами, которых в тот год еще много было в Экибастузе. Если бы беглецы ползли на 5 минут позже, насторожившиеся конвоиры могли бы заметить их и расстрелять. Если бы беглецы смогли под освещенным ярким небом умерить себя, спокойно рассмотреть зону и увидеть, что погасли фонари и прожекторы зоны, они спокойно отправились бы за автомашиной, и весь их побег сложился бы совсем иначе. Но в их положении только что подлезли, и вдруг ракета над зоной, и усомниться было нельзя, что это за ними, по их головы. Короткий перебой в осветительной сети, и весь их побег оказался перевернут и распластан. Теперь надо поселок обойти большим кругом по степи. Это берет много времени и труда. Коля начинает сомневаться, правильно ли я веду. Обидно. Но вот и насыпь железной дороги на Павлодар. Обрадовались. С насыпи экибастуз поражает рассыпанными огнями и кажется таким большим, каким мы никогда его не видели. Подобрали палочку. Держась за нее, пошли так. Один по одному рельсу, другой по другому. Пройдет поезд, и собаки по рельсам не возьмут следа. Метров 300 так прошли, потом прыжками и в степь. И вот когда стало дышать нам легко, совсем по-новому. Захотелось петь, кричать. Мы обнялись. Мы на самом деле свободны. И какое уважение к себе, что мы решились на побег, осуществили его и обманули псарню. И хотя все испытания воли только начинаются, а ощущение такое, что главное уже совершено. Небо чистое, темное и полное звезд, каким из лагеря оно никогда не видно из-за фонарей. По Полярной мы пошли на северо-северо-восток, а потом подадимся правей и будем у Иртыша. Надо постараться за первую ночь уйти как можно дальше. Этим в квадрат... Раз расширяется круговая зона, которую погоня должна будет держать под контролем. Вспоминая веселые, бодрые песенки на разных языках, мы быстро идем километров по 8 в час. Но от того, что много месяцев мы сидели в тюрьме, наши ноги, оказывается, разучились ходить, и вот устают. Мы и предвидели это. Но ведь мы думали ехать на машине. Мы начинаем ложиться, составив ноги кверху шалашиком. И опять идем, и еще ложимся. Странно долго не угасает зарево экибастуза за спинами. Несколько часов мы идем, а зарево все стоит на небе. Но кончается ночь, восток бледнеет. Днем по гладкой, открытой степи нам не только идти нельзя. Нам даже спрятаться здесь нелегко, ни кустов, ни порядочной высокой травы, а искать нас будут из самолета. Это известно. И вот мы ножами выкапываем ямку, земля твердая, с камнями копать трудно, шириною в полметра, глубиною сантиметров в 30, ложимся туда валетом, обкладываемся сухим колючим желтым караганником. Теперь бы заснуть. Набраться сил, а заснуть невозможно. Это дневное бессильное лежание больше, чем полсуток. Куда тяжелее ночной ходьбы. Все думается, припекает жаркое сентябрьское солнце, а ведь пить нечего, и ничего не будет. Мы нарушили закон казахстанских побегов. Надо бежать весной, а не осенью. Но ведь мы думали на машине. Мы изнываем от 5 утра и до 8 вечера. Затекло тело, но нельзя нам менять положение. Приподнимемся, разворочаем караганник. Может, всадник увидеть издали. В двух костюмах каждый мы пропадаем от жары. Терпи. И только вот когда темнота, время беглецов. Поднялись. А стоять трудно, ноги болят. Пошли медленно, стараясь размяться. Малые сил. За весь день прогрызли сухих макарон, глотнули таблеток глюкозы. Пить хочется. Даже в ночной темноте сегодня надо быть готовым к засаде. Ведь, конечно, всюду сообщили по радио, во все стороны выслали автомашины, а в омскую сторону больше всего. Интересно, как и когда нашли наши телогрейки на земле и шахматы? По номерам сразу разберутся, что это мы, и переклички по картотеке устраивать не надо. А было так. Утром работяги нашли холодные телогрейки, явно ночевавшие. Содрали номера и тяпнули их себе. Телогрейка — это вещь. Надзиратели так и не видали их. и прорезанные нити колючки увидели только к вечеру понедельника. И по картотеке целый день дознавались, кто бежал. Беглецы еще и утром могли открыто идти и ехать. Вот что значит, не досмотрелись, почему ракеты. Когда же в лагере постепенно выяснилась картина побега воскресным вечером, то вспомнили, что свет газ, и восклицали: «Ну, хитрецы, ну, ловкачи, как же умудрились свет выключить?» И все долго будут считать, что потухший свет им помог. Идем не больше 4 км/ч. Ноги ноют. Часто ложимся отдыхать, пить, пить. За ночь прошли не больше 20 км. И опять надо искать, где спрятаться, и ложиться на дневную муку. Показались будто строения. Стали к ним подползать осторожно. А это, неожиданно, в степи валуны. Нет ли в их выемках воды? Нет. Под одним валуном щель. То ли шакалы прорыли. Протиснуться в нее было трудно. А вдруг обвалится, раздавит в лепешку. Да еще не умрешь сразу. Уже холодновато. До утра не заснули. И днем не заснули. Взяли ножи, стали точить о камень. Они затупились, когда копали яму на прошлой стоянке. Среди дня близкий стук колес. Плохо, мы около дороги. Совсем рядом с нами проехал казах. Бормотал что-то. Выскочить, нагнать его, может, у него вода —